Кельбор Хау стоял у самого края обзорного купола, спиной к Кейну. Удлиненную голову генерал-фабрикатора прикрывал капюшон. Над плечами поднимались гибкие механодредниты, и один из них тотчас вытянулся навстречу Кейну. Рядом с генерал-фабрикатором замер чернокожий автоматон Луки Хрома, и его гладкое, бесстрастное лицо тоже повернулось в сторону Кейна. Локум-фабрикатор не одобрял автоматонов, как не одобрял любые попытки имитировать совершенство человеческого организма. В прошлом году Хром в знак уважения тоже подарил Кейну автоматона, но локум-фабрикатор так ни разу и не активировал его, и машина, лишенная питания, осталась где-то на складе Mondus Oculum. Нет, человеческое тело можно усиливать и аугментировать при помощи высоких технологий, но его невозможно скопировать или заменить. Кейн позволил себе слегка улыбнуться. Такие явные противоречия в его мыслях доставили бы немало хлопот технотеологам из столовых гор Кедония. Вряд ли они оставили бы без внимания тот факт, что адепт, пользующийся всеми благами технологий, возражает против полного слияния человека и машины. Он ощутил, как автоматон определяет его личность по органическим составляющим тела и резонансным флюктуациям электронного поля, которое в той же, если не в большей степени, являлось уникальным признаком, как и генетический код. Генерал-фабрикатор представлял собой внушительное зрелище. Механические элементы и аугметика, составляющие 80% его тела, сделали фигуру более высокой и массивной. Механодредниты, снабженные лезвиями, пилами и тысячами других приспособлений, развивались за его спиной, а внутри едва слышно гудели бесчисленные инфодиски. Кейн невольно задумался над вопросом, какую же часть тела можно технологически усовершенствовать и при этом все еще оставаться человеком. Из-под капюшона Кельбор Хала исходил зеленоватый мерцающий свет, оживлявший механическое лицо, а внутренние схемы издавали непрерывное жужжание. Кейн предпочел не прерывать работу кагитаторов своего повелителя, а потому устремил взгляд через толстое стекло на великолепную и священную поверхность Марса. Перед ним расстилался весь восточный склон горы Олимп, на котором ярус за ярусом располагались машинные депо, кузницы, доки, плавильни и сборочные цеха, поднимавшиеся от подножия до самой вершины давно потухшего вулкана. Башни и дымящие трубы льнули к горе металлическими наростами. Промышленные ульи работали день и ночь, чтобы обеспечить армии императора всем необходимым. Во владениях генерал-фабрикатора трудились миллионы людей, начиная с высших адептов на верхушках башен и заканчивая чумазыми рабочими, не покидавшими душные и темные недра заводов. Те, кому выпала честь трудиться на генерал-фабрикатора, обитали в рабочих поселениях, тянувшихся на сотни километров по оврагам и гребням борозд гиганта. Над рабочими кварталами, беспорядочным скоплением, строений стали, бракованных деталей и непригодных обрезков материалов висел постоянный покров смога. За пределами владений генерал-фабрикатора на тысячи километров простиралась вулканическая плата Форсида, усеянная бесчисленным множеством заводов и горнодобывающих комбинатов. Еще дальше, на юго-востоке, поднималась раскаленная марева над цепью термоядерных реакторов и Плувиена Максимала, и плотное облако дыма над его кузнечным комплексом, занимающим пространство между двумя кратерами – Патерой Библида и Патерой Улиса. Кейн переключился на усиленное зрение, активировал фильтры и увеличил приближение, пока наконец не смог рассмотреть цепь вулканов под общим названием горы Форсида, стоявшей за кузницей Максимала. Самая северная и самая высокая вершина, величественное геологическое образование, носила название Аскрийская гора. Там располагалась крепость Легио Темпестус. Средняя гора в цепи, гора Павлина, мрачный пик, который в точности соответствовал характеру Легио Мортис, легиону титанов, построившему свою крепость в ее угрюмых и темных недрах. Южную оконечность цепи замыкала гора Арсия, постоянно дымивший вулкан, пробужденный к жизни адептом Кариэлью Зетой ради ее магма-города, занимающего южный склон вершины. Дальше за горами Форсида поверхность поднималась вверх крутыми насыпями, а потом опускалась, переходя в широко раскинувшаяся плато Сирия. Кузнечный комплекс Mondus Gamma Луки Хрома занимал южный сектор этой неровной пустынной поверхности, и даже такой жадный до территории адепт, каким был Лука Хром, не осмеливался покушаться на ее северный край. Там местность понижалась, словно рассыпаясь на множество похожих на лабиринты каньонов, глубоких впадин с отвесными стенами и темных узких долин. Таким был лабиринт ночи, появившийся, как говорили, в результате вулканической активности в незапамятные времена. Во многие уголки этой местности никогда не заглядывало солнце. По не вполне понятным и никогда не обсуждаемым причинам адепты Марса сторонились лабиринта ночи, предпочитая строить свои кузницы на склонах погасших вулканов или в просторных чашах метеоритных кратеров. Кузница Кейна, носившая название Mundus Oculum, стояла в сотнях километров к северо-востоку от Аскрийской горы. Обширная сеть заводов и оружейных мастерских раскинулась между двумя пологими горами – Керавнским куполом и куполом Фарсиды. Подавляющее большинство мощностей комплекса было занято производством военной продукции для Астартес, и этот процесс никогда не останавливался. Затихшее меланхоличное гудение инфодисков подсказало Кейну, что генерал-фабрикатор закончил свои размышления. Он оторвался от созерцания Фарсиды и, повернувшись к своему господину, воспроизвел знамение механикум. «Кейн», — обратился к нему Кельбор-Халл, — «твой визит не был назначен». «Я знаю, мой лорд», — ответил Кейн, — «но возникла проблема, которая, я полагаю, стоит твоего внимания». «Полагаешь?» — «Неуместное выражение», — заметил Кельбор-Халл. «Проблема заслуживает моего внимания или не заслуживает. Выбери что-то одно». В модуляциях бинарного кода Кейн уловил нетерпение своего господина и поторопился продолжить. «Это срочное дело, и оно действительно заслуживает твоего внимания», — решительно произнес он. «Тогда изложи свой вопрос вкратце», — приказал Кельбор-Халл. «В 8 часов 3 минуты я назначил встречу с Мельгатором». «С послом Мельгатором?» — переспросил невольно заинтересованный Кейн. Он недолюбливал Мельгатора, считая его человеком, который притворялся, что стремится к знаниям, но на самом деле добивался личного влияния и власти. «Что за дело привело сюда Мельгатора?» «Посол будет играть роль моего эмиссара, чтобы подтвердить лояльность кузнец Марса». «Я уверен, в этом никто не сомневается», — заметил Кейн, содрогнувшись при мысли, что о лояльности адептов Марса будут судить по такому подхалиму, как Мельгатор. «В эти тяжелые времена ни в чем нельзя быть до конца уверенным», — сказал Кельбор-Халл. «Но не отвлекайся на то, что не входит в круг твоих обязанностей, локум-фабрикатор. Рассказывай, что за дело привело тебя ко мне». Кейн удержался от гневного замечания по поводу неподобающе подчеркнутого ударения на его титуле. «Это касается легионов, мой лорд», — пояснил он. «Астартес остро нуждается в боеприпасах, а мы не в состоянии удовлетворить их требования. Нам давно известно, что ситуация со снабжением многих легионов грозит выйти из-под контроля», — произнес Кельбор-Халл. «Учитывая удаленность флотилии от Марса, проблемы с поставками были математически неизбежными. Ты должен был это предвидеть и принять соответствующие меры». «Я так и сделал», — сказал Кейн, раздраженный намеком генерал-фабрикатора на его ошибку в простейших расчетах. «Механикум принял все меры, чтобы исправить положение, но полностью предотвратить трудности невозможно. Флотилии отходят все дальше, и недостатки системы снабжения усиливаются». «Недостатки?» — воскликнул Кельбор-Халл. «Я сам разрабатывал эту систему. Это логически обоснованная схема снабжения и запросов, в которой нет места ошибкам и недоразумениям». Кейн понимал, что вступает на опасный путь, и несколько мгновений нерешительно молчал. «При всем моем уважении, мой лорд, эта схема не учитывает всех факторов. Имеется еще человеческий фактор, который вносит непредусмотренные изменения». «Человеческий фактор», — повторил Кельбор-Халл. Шипящая последовательность бинарного кода содержала такое явное пренебрежение, как будто генерал-фабрикатор с радостью обошелся бы вообще без людей. «Этот человеческий фактор вечно путает расчеты. Слишком много элементов хаотической случайности и невозможность предугадать конечный результат. Нельзя такими способами добиваться владычества в галактике». «Разреши продолжить, мой лорд», — произнес Кейн, зная склонность своего господина к бесконечным рассуждениям на тему несовершенства человеческой природы. «Продолжай», — кивнул Кельбор-Халл. «Как я говорил, снабжение легионов всегда доставляло нам проблемы. Но недавно я заметил закономерность, которая повторяется слишком часто, чтобы быть простым совпадением». «Закономерность? И какую же?» Кейн заметил импульс интереса в электромагнитном поле генерал-фабрикатора и на мгновение заколебался. «Мы могли бы ожидать, что наименьшее количество проблем со снабжением должно возникнуть у легионов, действующих в относительной близости к Марсу, но это я не наблюдаю». «А что же ты наблюдаешь? Легионы, не испытывающие нехватки в боеприпасах, открыто поддерживают воителя».